Пилар, иди к нам. — Конечно. — Вы должны гордиться своим отцом, — начала Тереза, опустившись в кресло, — и тем, что он сделал. — Ага, конечно. Тео сел, стараясь не сутулиться. Он мало что знал о работе отца. Тот просто уходил в офис, а потом возвращался домой. Спрашивал, как дела в школе, разогревал готовый обед и заказывал новый. Впрочем, в последний год он часто звонил домой, предупреждал, что задержится, и просил Тео или Мади заказать обед с доставкой на дом. «Тео больше интересуется музыкой, чем вином и виноделием», — откликнулся Дэвид. «Ах, вот как! Ты на чем-то играешь?» «Кто его просил?» — подумал Тео. «Теперь придется отвечать на миллион вопросов. Взрослые никогда ничего не понимают. На гитаре и фортепиано. Как-нибудь я попрошу тебя сыграть, я люблю музыку. И что ты предпочитаешь?» «Рок. Главным образом техно и альтернативный». «Тео пишет музыку», — вставил Дэвид и удивился, увидев, что сын поморщился. «Получается интересно». «С удовольствием послушаю, когда вы освоитесь на новом месте». «А ты?» — спросила Тереза. «Мади, ты тоже играешь?» «Я училась играть на фортепиано», — девочка дернула плечом, — «но не увлеклась. Я хочу стать ученым». Брат фыркнул, и она тут же разозлилась. «Мади интересуется всем», — быстро сказал Дэвид, пытаясь предупредить кровопролитие. «Мне говорили, что в старших классах здешней школы есть все, чтобы удовлетворить интересы Тео и Мади». «Наука и искусство», — кивнула Тереза. «Похоже, дети удались в отца, потому что виноделие — это и то, и другое. Думаю, вам понадобится несколько дней на устройство», — продолжила она, когда в комнату привезли столик на колесах. «Новый пост, новое место, новые люди». Конечно, новая школа и новый распорядок дня для детей. «Папа говорит, что это настоящее приключение», — сказала Мади, чем заслужила величественный кивок Терезы. «Мы постараемся, чтобы так оно и было». «Я в вашем распоряжении, сигнора», — сказал Дэвид, следя за Пилар, которая поднялась, чтобы разлить кофе и подать печенье. «Спасибо за предложение воспользоваться вашим флигелем. Уверен, что нам там будет очень удобно». Дэвид увидел, что у Пилар слегка расширились глаза. Выходит, это было для нее сюрпризом. Странно, почему? «Спасибо. На здоровье», — пробормотала она. Они пили кофе и вели светскую беседу. Дэвид отвечал на вопросы Терезы, заставив себя забыть о деле. «Всему свое время», — подумал он. Через 20 минут Тереза встала. «Жаль, что мой муж не смог присутствовать на этой встрече и познакомиться с вашими очаровательными детьми. Вы сможете встретиться с нами завтра?» «Когда вам будет удобно, сигнора», — поднявшись с места, ответил Дэвид. «Тогда в 11. Пилар, покажи катерам флигель и присмотри, чтобы у них было все, что нужно». «Хорошо, тогда я схожу за пальто». «Что происходит?» Ломала себе голову Пилар, вернувшись с куртками. Обычно Тереза тщательно следила за всем, что происходило в доме, а теперь, не моргнув глазом, бросала на нее целую семью. За последние 2 недели слишком много изменилось. Пилар решила, что была недостаточно внимательна, иначе она позаботилась бы обо всем заранее. Однако это не помешало Пилар играть роль радушной хозяйки. Вернувшись, она непринужденно заметила: «Ехать недалеко. Будь погода чуть получше, можно было бы пройтись пешком». «Зимние дожди полезны для винограда», — сказал Дэвид, помогая ей надеть пальто. «Да, мне каждый раз напоминают об этом, когда я жалуюсь на сырость». Она вышла на улицу. «Дорога прямая. Если вам что-нибудь понадобится, позвоните. Наша экономка Мария может все». «Спасибо», — сказала Пилар, когда Дэвид открыл ей дверь микроавтобуса.